Первый раз императрица с дочерьми приехала в Ставку 15 октября 1915 года. Очевидец этого события, дама из Могилевского общества, позднее вспоминала. Царица в сопровождении дочерей вышла из поезда и медленно, еле передвигая ноги, пошла по направлению депутаций. Она подошла к дамам, и каждой протянула свою необыкновенно выхоленную и красивую руку. Дамы делали реверанс и целовали руку царицы. Четыре дочери стояли отдельно, и всех поразили их костюмы. Они все, как одна, были одеты в светлые шляпы, коричневые короткие кофточки и юбки цвета бордо. Смесь этих цветов была так безвкусна, что вряд ли самая скромная провинциальная барышня могла бы так одеться. Сказалось ли в этом отсутствие вкуса у государыни, или же нарочно во время войны подчеркивалась скромность царской семьи, неизвестно, но костюмы царских дочерей осуждались всеми. Естественно, что провинциальные барышни и матронны грезили лицезреть другое, куда более величественное, пышно-помпезное зрелище. Всех, несомненно, разочаровала невеличественность происходившего. Простые туалеты, обыденные манеры. Разве такое надеялись увидеть жители захолустной губернии? Ведь для них царь и его семья символизировали нечто недосягаемо возвышенное и величественное. Им хотелось блеска и антуража, а перед ними представало несравненное величие простоты. Надо было уметь это видеть, надо было иметь способность это ценить. Не умели и не ценили. Последние цари полагали, что простота и доступность высочайших особ должны усиливать любовь к ним. Императрица постоянно убеждалась, какой искренний восторг охватывал народ при появлении царя и его семьи. Она видела радость на лицах людей и никогда не сомневалась, что эти чувства являются основой и залогом благополучия и их, и России. Не сомневалась, что бы там ни говорили изнеженные аристократы и эти фигляры и болтуны из Думы, сила самодержавной власти в бескорыстной любви и искренней преданности обычных людей, у кого чистые и светлые души, не развращенные фальшью светского мира и лживыми истинами различных политических учений. Она всегда знала, что их, царей и народ, объединяет не принуждение, не формальные обязательства, а вера в Иисуса Христа, заветы предков, неоплатный земной долг человека перед Богом. В народной любви всегда убеждал царицу и дорогой друг. После отъезда царя в Ставку Григорий Распутин познакомил с императрицей и свою жену, которая вместе с дочерьми представилась Александре Федоровне в доме у Вырубовой. Простые, бесхитростные крестьянки понравились и лишь укрепили у нее чувство симпатии к Григорию, уважаемому отцу семейства. Впечатление оставалось самое благоприятное и у княжон. Ольга Николаевна сообщала отцу 27 августа 1915 года. «Видели мы у Ани жену и дочерей Григория Ефимовича. Она такая простая и хорошая». Царица же нашла необходимым в письме мужу упомянуть о том, что «жена Григория шлет тебе привет и молится Архангелу Михаилу, чтобы он был с тобой». Несмотря на очевидную душевную симпатию царицы к Распутину, принимать его у себя она решалась лишь в самых крайних случаях, в последние годы лишь тогда, когда требовалось оказать помощь Алексею. За 10 лет общения Григорий Распутин всего лишь несколько раз бывал во дворце. Теперь же встречи происходили исключительно в Анином домике. Здесь можно было общаться без широкой огласки. Любой же его приезд во дворец неизбежно становился известным и обязательно делался темой пересудов. При достаточно безразличном отношении Александры Федоровны к недоброжелательным мнениям игнорировать их совершенно она не могла. Особенно после того, как получила хождение сплетня о сожительстве с Распутиным. Здесь уже было смертельно оскорблено и уязвлено женское достоинство. Как низко нужно было пасть людям, негодовала она, чтобы распространять такую мерзость. Но оказалось, что нигде укрыться от любопытных взоров было нельзя. Даже в доме Анны, как выяснилось позднее, прислуга следила. В начале января 1916 года Александра Федоровна писала в Могилев. «Мне бы хотелось повидаться с нашим другом, но я никогда не приглашаю его к нам в твое отсутствие, так как люди очень злоязненны. Теперь уверяют, что он получил назначение в Федоровский собор. На церковную должность по закону и по традиции Распутин никак не мог быть назначен, так как не имел никакого сана, что связано с обязанностью зажигать все лампады во всех комнатах дворца. Понятно, что это значит, но это так идиотски глупо, что разумный человек может лишь расхохотаться. Так отношусь к этой сплетне и я». Но разумных людей в высшем обществе становилось все меньше и меньше. Даже глава Думы, камергер Михаил Владимирович Родзянко, верил этим глупым басням и, что называется, не переставая, возмущался на все стороны. Грязные слухи долетали и до ушей самодержца. Кроме отвращения и омерзения они ничего не вызывали. Николай II ни разу не предпринял попытки что-то узнать, выявить клеветников и наказать их. Он был слишком чист душой, слишком великодушен, чтобы занимать себя подобными вещами. 27 сентября 1915 года в царском селе император принял французского посла, палеолога. Николай II был прекрасно осведомлен о том, что посол Франции – желанный гость во многих великосветских домах Петрограда, где инсинуации по адресу венценосцев давно стали любимым занятием. Грязные слухи, подаваемые как достоверные новости, могли любого впечатлительного человека вывести из душевного равновесия. К числу таковых и принадлежал палеолог. Посол предстал перед монархом в удрученном виде, хотя, конечно, о причинах своей меланхолии не сказал. Дипломатический этикет исключал возможность затрагивать темы внутренней политики. Но государь и без объяснений знал причину. Во время аудиенции были обсуждены некоторые военные и дипломатические темы, а в конце русский царь дал некоторые разъяснения и наставления представителю союзной страны, касавшиеся его собственных представлений. «Право, мне вас жаль. Вы живете в среде, объятой подавленностью и пессимизмом. Я знаю, что вы мужественно сопротивляетесь мифическому воздуху Петрограда, но если когда-либо вы почувствуете себя отравленным, посетите меня в тот день на фронте, и я обещаю вам, что вы тотчас же выздоровеете. Эти петербургские миазмы чувствуются даже здесь, на расстоянии 22 верст, и наихудшие запахи исходят не из народных кварталов, а из салонов. Какой стыд! Какое ничтожество! Можно ли быть настолько лишенным совести, патриотизма и веры?» Царь никого поименно не назвал и ни одного слуха не озвучил, но и так все и про всех было ясно. А в обществе же Григорий Распутин преподносился как злой гений монархии, как марионетка враждебных России. Разговорами о Распутине общество довело себя до самоисступления. Квартира Распутина на Гороховой представлялась раньше притоном, а во время войны стала изображаться чуть ли не вражеским штабом. По высочайшему распоряжению, с лета 1914 года здесь ежедневно дежурили чины полиции, которые выполняли двоякую функцию – охраняли царского друга и вели наблюдение за ним и его посетителями. После революции в печати появились материалы, представляемые как донесения полицейских о повседневной жизни Распутина. Из них можно было узнать о том, как Григорий Распутин якобы постоянно пьянствовал, встречался с проститутками, дебоширил. Ни о чем ином в этих выписках не сообщалось. Сколько-нибудь беспристрастная экспертиза этих материалов не оставляет сомнений в том, что эти сенсационные документы – очередная антиромановская фальшивка, которых в те смутные времена фабриковалось множество. Время работало против царской России. Положение на фронтах коренным образом не менялось. Отдельные удачные локальные операции сменяли длительные периоды позиционного затишья. Отсутствие надежды на скорое окончание войны и вызванная ею дестабилизация жизни рождали недовольство, возмущение, ропот. К 1916 году патриотические восторги уже давно были в прошлом, и в стране царило глухое брожение, прорывавшееся наружу в повседневных разговорах о шпионах и предательстве. Но кто же мог быть виноват во всех бедах и неудачах? Конечно же, только агенты Германии, засевшие на ключевых постах в государстве и стремившиеся погубить Россию. В обществе постоянно говорили о разрушительной деятельности шпионов, и многие верили в их страшную и роковую силу. Под подозрение попадали обычные лавочники, профессора университетов, министры и даже члены династии, особенно Александра Федоровна. Распутина же вообще представляли главой шпионской шайки. Царь ощущал внутренний раскол страны и понимал таившуюся здесь опасность. Но принимаемые им решения ничего в сущности изменить не могли. Система уже не работала так, как она когда-то. Воля монарха больше не являлась волей административной России. Все и все здесь постепенно погружалось в состояние оцепенения. Лишь монарх до последнего дня оставался непоколебимо преданным своему предназначению. Он верил в промысел Божий и всегда знал бесспорное. Надо делать честно свое дело на земле. Но все в конечном итоге в воле Господа. В этом не было ничего общего с примитивным светским фатализмом. Это полное и нераздельное православно-эсхатологическое мировосприятие. До самого конца монархи, император в своем непререкаемом желании довести войну до победного конца, не прекращал попыток изыскать формулу сосуществования разноименных политических сил. Он и императрица стремились найти надежных людей, способных объединить страну. Подобных людей отыскать не удалось, но не потому, что не смогли распознать, а потому что таковых в тот трагический период не существовало в среде монархистов. В начале 1916 года горячо нелюбимый всеми фракциями общественности старый премьер Горемыкин был сменен. После него в России случилось еще три премьера. Первым оказался Борис Владимирович Штурмер. Ранее он занимал посты новгородского, затем ярославского губернатора, а с 1902 года находился на должности директора департамента общих дел Министерства внутренних дел, состоял членом Государственного совета. Лично царь знал его мало. По старой традиции, Николай Александрович в таких случаях спрашивал приближенных. Все говорили в основном одно и то же. Ревностный службист, примерный семьянин, благочестивый христианин. Правда, утверждали, что у него была любовница. Но об этом добропорядочной царице не сообщали. А для других такая деталь биографии не имела особого значения. Но имелось и два слабых места. Возраст. Родился в 1848 году, и не русская фамилия. Возрастным фактором, в принципе, можно было пренебречь. Преклонность лет никогда не являлась недостатком для политика в России. Считалось, что такие деятели вооружены жизненным опытом, обширными знаниями, а также наделены чувством ответственности. Второе обстоятельство – фамилия – было более значительным. В атмосфере исторической шпиономании трудно было рассчитывать на то, что властители дум не заметят это обстоятельство и не сделают его предметом далеко идущих политических спекуляций. Это в итоге и произошло. В интересах общего дела император решил этим пренебречь. Послужной список Бориса Владимировича Штурмера был безукоризненным, да и родословие его было вполне надежным. Отец – ротмистр, мать – урожденная графиня Панина, пост премьера Борис Владимирович Штурмер занял 20 января 1916 года и сразу же начал демонстрировать расположение к думским кругам. Справка. Панина Софья Владимировна. Годы жизни 1871-1856. Графиня, общественная деятельница, член ЦК кадетской партии, министр общественного презрения Временного правительства. Вслед за назначением Штурмера последовал указ о созыве Государственной Думы, на сессии которой 9 февраля 1916 года первый и последний раз выступил с краткой речью главнокомандующий армией император Николай II. Он призвал депутатов к совместной работе на благо Отечества, и эти его слова были встречены думцами громом аплодисментов. Царь был удовлетворен и записал в дневнике: «Удачный и оригинальный день». Но отгремели аплодисменты, и все осталось по-старому. В последний период существования монархии государственная власть являлась мишенью бесконечной критики и шельмования. Никакое решение, никакое назначение теперь уже не устраивало общественность. Все плохо. И все никуда не годны. Полный общественный разлад особенно ярко проявился в истории с последним царским министром внутренних дел. Им был Александр Дмитриевич Протопопов, ставший навсегда печально-символической фигурой в финальных сценах существования монархии. Родился Александр Дмитриевич в 1865 году в семье состоятельного дворянина. Воспитывался в кадетском корпусе, а затем в Николаевском кавалерийском училище, а после его окончания служил кирасиром в лейб-гвардии конно-гвардейском полку. Через несколько лет поступил в Академию генерального штаба, где проучился только один год и по состоянию здоровья вышел в отставку в чине штабс-ротмистра,